Глава 7. Святая Троица. Во всех главах я очень часто говорю о дыхании, релаксации и визуализации, потому что это крайне важные инструменты для воина-чемпиона. Я называю их Святой Троицей. Лео Тай часто говорил обо всех трех элементах, поскольку они необходимы для создания идеального психологического климата, который является необходимым условием для полного раскрытия нашего потенциала. Иногда клиенты начинают слишком много анализировать и думать о том, какой же способ дыхания правильный или как правильно входить в состояние глубинной релаксации. Всегда очень приятно показывать им, что на самом деле все гораздо проще, чем они думают. Для начала давайте поговорим о дыхании. Помню, как-то раз мы с Лео Таем были высоко в горах. В какой-то момент он подошел так близко к краю обрыва, что я испугался, как бы учитель не упал. Он практиковал то, что сам называл сфокусированным дыханием, время от времени совершая руками медленные, плавные движения в ритме дыхания. Он научил меня дышать следующим образом. Сначала надо сделать глубокий вдох через нос, медленно наполнив воздухом весь объем легких и одновременно с этим опустить диафрагму. Затем, после короткой задержки, медленно вывести весь воздух из легких, поднимая диафрагму. Учитель объяснил мне, что выдыхать важно через рот, расслабив и слегка приоткрыв губы, кончик языка слегка прижать к альвеолам, а спинкой языка коснуться неба. Через некоторое время я спросил его, о чем он думает, выполняя эту дыхательную практику. «Ни о чем», — ответил он. «Просто наблюдаю за дыханием, и все». Если у меня возникает какая-то мысль, я не обращаю на нее внимания, и вскоре она растворяется. Чем больше я концентрируюсь на дыхании, чем больше я наблюдаю за дыханием, тем быстрее наступает внутренняя тишина. Еще обрати внимание, что я могу выполнять дыхательные техники без формы в любой момент, когда мне это нужно. В каком смысле без формы? – переспросил я. Сфокусированное дыхание можно практиковать когда и где угодно. «Даже сейчас, когда я сижу у тебя в гостях», — отвечал мой учитель. «Я практикую сфокусированное дыхание, чтобы оставаться сосредоточенным и пребывать в настоящем моменте. Я могу делать это, оставаясь неподвижным. Ты заметил, что я не совершаю никаких движений, в отличие от мастеров тай-цзи. Однако в эту самую секунду я практикую сфокусированное дыхание. Наверное, я так и не узнаю, почему меня настолько глубоко поразила естественность и простота слов, которые он сказал мне в тот день». Я благодарен ему за это, потому что на своем опыте убедился, что именно в результате сфокусированного дыхания, которому он обучил меня, я всегда могу обрести контроль над своим состоянием или концентрацию, необходимые мне для решения серьезных задач, стоящих передо мной в тот или иной момент времени. Итак, с этого момента при любом упоминании сфокусированного дыхания, в любом из наших уроков вы будете понимать, о чем идет речь, как его выполнять и почему оно является важным инструментом, помогающим нам обрести контроль над нашим состоянием. Если вы надеетесь ощутить на себе всю силу сфокусированного дыхания, необходимо постоянно практиковать эту технику. Второе важное понятие, которое часто упоминается в искусстве психологической подготовки, Лео Тай неустанно объяснял мне раз за разом, год за годом. Позвольте мне объяснить вам, так как в свое время мой учитель объяснил мне, что же такое релаксация, как на психологическом, так и на физическом уровне. Что мы имеем в виду, когда говорим «релаксация»? И почему практика релаксации так важна для спортсменов и ментальных воинов? Если во время выполнения релаксационных техник вы добавляете визуализацию, то релаксация необходима потому, что помогает нашему внутреннему уму, подсознанию, четко увидеть образы успеха и прочувствовать связанные с этим эмоции. Только находясь в глубокой релаксации, наш сознательный ум перестает играть роль фильтра для подсознания. После нескольких минут релаксации наш критический сознательный ум уходит на второй план, и тогда практика имажинерии может напрямую влиять на подсознание. Помимо всего прочего, подсознание является еще и механизмом целеполагания. Если вы покажете подсознанию свои цели с помощью образов и ощущения того, что эти цели уже достигнуты, то оно поможет вам реализовать ваши замыслы. Подсознание принимает за чистую монету все, что в него попадает. Судя по всему, оно говорит себе что-то вроде «раз это правда, то мне надо предпринять вот такие действия, чтобы помочь этому свершиться». Это очень важно, потому что благодаря сочетанию дыхания, релаксации и третьего элемента Святой Троицы имажинерии, ментальный воин способен соединиться со своим внутренним ресурсом, предназначенным для того, чтобы помочь ему достичь цели. Ваша мотивация и намерение становятся куда сильнее и концентрированнее, когда приходят изнутри. В таком случае вы очень быстро заметите, что вам куда легче делать все, что необходимо для достижения цели. Когда внутренний ум может увидеть, чего вы хотите, то обретает способность помочь вам получить желаемое. Навыки релаксации помогают наладить связь между внутренним умом и имажинерией. Соответствующее дыхание помогает глубже погрузиться в состояние релаксации в любой момент, когда вам того захочется. Итак, зачем же практиковать релаксацию? И как наладить связь между внутренним умом и имажинерией? Способность легко и быстро достигать состояния глубокой релаксации можно обрести лишь с помощью практики. Через несколько недель тренировок обычно все оказываются способны входить в состояние глубокой релаксации по собственному желанию всего за несколько минут, а многие гораздо быстрее. Обычно я предлагаю своим клиентам попробовать практиковать и развить в себе этот навык следующим образом. Я напоминаю им, что если они просто позволят процессу расслабления протекать естественно, то все случится само собой. Невозможно расслабиться усилием воли, но с опытом ко всем приходит умение довольно легко погружаться в состояние релаксации. Для этого найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Лягте на спину, слегка разведя ноги и руки в стороны. Ладони поверните вниз и для начала убедитесь в том, что заняли максимально комфортное положение. Другими словами, никакой облегающей или стесняющей движения одежды. Не слишком жарко, не слишком холодно, ну и так далее. Устройтесь удобно. Затем сфокусируйте взгляд на какой-нибудь точке на потолке. Стараясь по возможности сохранять неподвижность, сделайте 3 длинных глубоких вдоха через нос. Каждый раз ненадолго задерживайте дыхание, а затем медленно выдыхайте через рот. Я хочу, чтобы с каждым выдохом вы ощущали волну расслабления, проходящую по вашему телу, и наслаждались процессом. После 3-го выдоха позвольте своим векам постепенно опуститься. Следующие 10 вдохов-выдохов представляете, как ваши веки становятся все тяжелее и тяжелее. На каждом выдохе повторяйте про себя слово «глубже» и позволяйте всему напряжению и всем мыслям исчезать. Ощущайте, как вы все глубже расслабляетесь с каждым выдохом. Если ваше сознание начинает плыть, это нормально. Просто мягко возвращайте внимание к процессу обучения расслаблению и на каждом выдохе медленно повторяйте про себя «глубже». После 10 вдохов-выдохов вы готовы начать концентрацию на расслаблении мышц всех частей вашего тела. Начните с пальцев ног и постепенно поднимайтесь вверх, отдаваясь ощущению полного расслабления. Намеренно концентрируйтесь на всех мышцах тела поочередно, от пальцев ног к икрам, бедрам, мышцам пресса, груди, рук, плеч, шеи. Отпустите каждую мышцу и дайте ей расслабиться. Продолжайте расслаблять кожу головы и мышцы лица. Представляете себе, как каждая мышца расслабляется, ощущаете волну глубинной релаксации, накрывающей все мышцы и захватывающей все тело. Позвольте себе с каждым вдохом ощущать все более глубокое расслабление. Не торопитесь, не пытайтесь ускорить процесс, просто позвольте мышцам расслабиться естественным образом, ощущая покой полной релаксации. Иногда клиенты говорят, что у них в какой-то момент непроизвольно сокращаются мышцы ног или рук и спрашивают меня, с чем это связано. Не стоит беспокоиться. Это просто скрытое напряжение уходит из глубоких слоев мышц. Отпускание этого скрытого напряжения терапевтично и полезно для здоровья. Теперь позвольте себе насладиться состоянием релаксации в течение 20 минут, возможно, чуть дольше. Качайтесь на волнах здоровой релаксации и, находясь в состоянии глубокого расслабления, начните наблюдать за собой, как будто вы смотрите кино. Проецируйте на экран вашего сознания образы того, как вы достигаете желаемого результата. Относитесь к происходящему как к реальности. Чувствуйте, что с вами происходит. С помощью образов и чувств покажите своему сознанию, чего вы хотите достичь. Вы должны увидеть это с предельной ясностью. Наблюдайте, как достигаете своей цели, и относитесь к увиденному, как к уже свершившемуся факту. Теперь вспомним о том, что, погрузившись в глубокую релаксацию, вы открыли прямой канал связи с подсознанием. Накормите его образами и эмоциями, связанными с успехом из ваших кинофильмов. И тогда подсознание примется за дело, чтобы помочь осуществить ваши мечты. Используя эту технику, вы приводите в движение мощнейшую силу, поднимающуюся изнутри, которая станет вашим проводником на пути к желаемой цели. Приблизительно через 20 минут глубокой релаксации и создания условий для успеха с помощью использования образов и эмоций пора либо возвращаться в состояние полной осознанности, либо просто позволить себе погрузиться в глубокий, исцеляющий сон. Это решать вам. Если уже подошло время сна, то просто позвольте себе задремать и постепенно уснуть. Однако, если вам нужно привести себя в состояние полной осознанности, то для этого существует один простой способ. Представьте себе лестницу из 5 ступенек. Вы медленно поднимаетесь по ступенькам, говоря себе, что с каждым шагом чувствуете себя более отдохнувшим, бодрым и осознанным. Потом скажите себе, что когда вы дойдете до самого верха, то почувствуете себя свободно, отдохнувшим и помолодевшим, бодрым и внимательным, и будете готовы продолжить свой день. Дойдя до последней ступеньки, мягко откройте глаза, сделайте глубокий вдох и подтянитесь. Разумеется, если вы занимаетесь релаксацией во время перерыва в течение рабочего дня, то можете просто использовать будильник, чтобы вовремя закончить упражнение и заняться другими делами, на случай, если в состоянии глубокой релаксации вы случайно уснете. Вот так ментальный воин использует дыхание, релаксацию и визуализацию успеха. Причем не просто использует, а делает эти упражнения частью ежедневных тренировок и практикует несколько недель или месяцев для того, чтобы создание условий для успеха хорошо усвоилось нашим подсознанием и укоренилось в нем, повышая нашу самооценку, придавая нам уверенность в себе и помогая достичь желаемого результата. С помощью подобных практик ментальный воин способен войти в контакт и начать использовать силу собственного подсознания для достижения своих целей. Помните, что однажды сказал мне Лео Тай: ментальный воин изучает сфокусированное дыхание, релаксацию и визуализацию, а потом переходит от слов к делу и начинает практиковать.